Глава вторая. «Говорят, в Нейхама высадились оккупационные войска!» Закат померк. Только на деревенской улице еще лежит узкая полоска света. Точно тяжелый дым в воздухе плавает, все больше приникая к земле, багрянец. Из-под навесов низких, выстроившихся в ряд домов, вздыхая, смотрят на остатки света в долине старики, дети, взрослые мужчины-калеки. Зайдет солнце, пройдет какое-то время, и все погибнут, и люди, и животные. Вот что чувствуют те, кто стоит сейчас под навесами. Потому что этот угасающий свет, лежащий в долине деревни, называют умирающим багрянцем. Эти слова господствуют над людьми. Слова, придуманные жителями нашей деревни. Говорят, уже начались зверства. Всех подряд убивают. Женщин насилуют, а детей ради забавы пристреливают. Они им вместо мишеней для стрельбы. На острых подбородках, торчащих скулах, нездоровых лицах стариков и коллег, не попавших на войну, точно крохотные птички дрожат грозовые блики заката. Говорят, все это рождено охватившей людей тревогой. Они спорят, обмениваются слухами, способными запугать даже вполне здравомыслящего человека. В деревне вместо общности, единицей которой было несколько домов, образовалась новая общность, основанная на тревоге, группки людей до глубокой ночи, громко переговаривающиеся на деревенской улице. «И в нашей деревне всех поубивают, всех до одного, и доктора, и настоятеля, и учителей, даже их». «А кто ж хоронить будет? Кто закапывать будет?» «Когда всех подряд убивают, это то же, что умереть прямо на поле боя. Собаки сожрут. То же будет и с его величеством императором. Собаки сожрут». Голые плечи брата мелко дрожат. Мы сидим в темной кухне. Я чувствую своим, тоже голым плечом, как дрожь все усиливается. Брат дрожит. Мать в углу кухни перебирает фасоль. В кухне темно. Мать, утонув головой в корзине, выбирает порченные зерна. «И детей, и женщин, и стариков! Всех сожрут собаки! Войну проиграли! Никуда не денешься!» Раздается неожиданно пьяный крик. Это эвакуированный. Проиграли войну, и теперь он стал самым рьяным в деревне оратором и проповедником. Я вспоминаю велосипед его сына и необъятную, как парус, юбку жены. Я его ненавижу. Все до единого сгниют. Всех сожрут собаки. Никто не спасется. Мать роняет корзину на земляной пол, наклоняется за ней и застывает в такой позе. Не поднимая головы, она закрывает глаза, раздувает ноздри, втягивает внутрь губы и прикусывает их, отчего вокруг рта образуются морщины. С черного хода, где сложена поленница дров, входит старшая сестра. Дверь на секунду открывается, и пронизанный пылью луч света ударяет в спину наклонившейся матери. Он позволяет увидеть, как по лицу матери, обтекая скулы, бегут слезы, готовые закапать на пол. И тут же тьма, еще гуще, чем секунду назад, снова заволакивает кухню. Брат заплакал навзрыд. «Не плачь. Вранье все это. Не плачь», — говорю я ему. «А вдруг правда? А вдруг правда?» Еще громче плачет брат, упершись лбом в мое плечо. «Вранье. Говорю тебе, вранье все это. Когда собаки жрут, больно? Даже если умрешь, больно?» «Не кривляйся, не маленький», — сказал я. «В нашей деревне не осталось собак». «Если б не убили медведя, если б жил медведь, он не стал бы меня есть. Убили медведя!» Медведь — так звали нашу собаку. Однажды зимним утром в деревню прибыл сборщик шерсти и шкур для армии, перебил в деревне всех собак и содрал с них шкуры. Тогда же он убил медведя и тоже содрал с него шкуру. Мы сначала спрятали медведя в лесу, но эвакуированный мальчишка донес на нас. Я ему за это отплатил, выбил два зуба, но и учитель со мной рассчитался. Тяжело вспоминать о медведе. Я по-настоящему одинок. Во всей Японии, потерпевшей поражение, у меня нет ни одного друга, нет даже собаки. Я заплакал. Обнял колени, положил на них подбородок и заплакал. Брат продолжал тихо всхлипывать, но я почти не слышал, он моментально вылетел у меня из головы. Сестра, сложив дрова у очага, пошла за новой охапкой. В кухне стало еще темнее, чем за минуту до того, как вошла сестра, и пронизанный пылью луч освещал брата и мать. Луч стал еще ярче. Мне не хочется, чтобы они видели мои слезы. Я прячу лицо в колени. «Я никогда не сидел так. Так сидят старики, старые развалины», — думаю я. И вдруг вспоминаю. Курсанты как раз в такой позе и сидели у скипидарного завода, дожидаясь грузовика. Они тоже, как старики, тихо сидели, уткнувшись лицами в колени. Меня охватывает чувство, будто я и в самом деле обессилевший старик, и мне уже никогда не вскочить пружинисто на ноги. Я сам себе противен. Я тихо кашляю. «А ну, вставайте, уходите отсюда, а то я вас запылю». Мать метет пол и выгоняет нас с братом из кухни. «Чего это, на ночь глядя?» — сердито думаю я. «Раньше не могла вымести». «Ну, что уставился на меня? Неповоротливый стал, непонятливый. Может, у тебя глисты? Или, может, желтуха?» Я молчу и отвожу взгляд от матери, всем своим видом показывая, что я ее игнорирую. Никто меня не понимает. Даже собаки и той теперь нет. «Хватит реветь, пошли купаться», — говорю я брату. «Пошли». «А что, темно, не страшно?» — пугаю я его. «Не страшно. Рыбы наловим. Когда она спит, ее ничего не стоит поймать». «Ну так пошевеливайтесь же», — говорит мать. Мы мешаем ей мести пол. Сама-то еле передвигает ноги, движется как во сне. За собой не замечает. Мы с братом раздеваемся и стоим в одних плавках. Выпучив глаза, как ящерица, я жду в полной темноте, пока брат наденет маску для подводного плавания и заткнет уши резиновыми пробками. Ночь, все равно в воде ничего не увидишь. И маска не нужна, но она — главное его сокровище. И брат, и я, и мать медленно выходим из кухни. Она идет провожать нас. Мать здоровается с соседями, громко переговаривающимися на деревенской улице. И это ее «добрый вечер», прерывая тревожные разговоры, катится по долине. «Добрый вечер, добрый вечер. Все хорошо у вас? Все хорошо у вас? Жарище какая, жарище какая. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер». Мы с братом идем босиком по деревенской улице. Мы идем с братом, прижавшись друг к другу голыми плечами, сквозь полные тревоги и страха разговоры. Я смотрю в лицо брату и вижу, что он улыбается. Я поражен до глубины души. Он еще совсем маленький и совсем еще глупый. Я один на всем свете. Брат поворачивает ко мне расплывшееся в улыбке лицо. У меня на глаза наворачиваются слезы. Тьму над головой прорезают голоса соседей, переговаривающихся через улицу. В лачуге на краю деревни прокаженная старуха круглый год сидит у ткацкого станка. Разносящийся во тьме скрип станка и громкие крики взрослых схожи. Мы с братом дрожим от страха перед оккупационными войсками, дрожим от страха перед зверствами. Мы быстро идем, крепко стиснув кулаки, прижавшись друг к другу, опустив головы. Наши плавки сшиты из парашюта американского летчика-негра. Он средь бела дня заявился в соседнюю деревню, этот летчик-негр, и его камнями забили до смерти. Правда, взрослым не было известно, откуда он появился. Только мы с братом знали. Мы нашли в лесу парашют и автомат, и еще карту и конфеты. Автомат и сейчас лежит спрятанный в лесу, только я все перепрятал. Это мой автомат. Я буду прятать его до тех пор, пока не вырасту и не смогу сражаться, потому что это мое единственное оружие. Мы сворачиваем с деревенской улицы на тропинку и идем вниз по склону. Тропинка вымощена камнями и спускается к реке. Камни от времени выщербились, еще от наших пяток на них лунки, похожие на полураскрытую ладонь. Они здорово удерживают, когда попадешь в них ногой. Но это лишь для ребят, бесстрашно сбегающих по ней в темноте, да для зверей, глубокой ночью спускающихся на водопой, преодолевая страх, который вселяет в них два ряда домов, выстроенных по обеим ее сторонам. Ноги же взрослых слишком велики, да еще и обуты в ботинки или соломенные сандалии, и для них лунки в камнях — опасные ловушки. Позади нас, где-то там, в вышине, на деревенской улице, взрослые продолжают громко переговариваться. Обняв горячее плечо брата, прижавшегося ко мне всем телом, когда мы свернули на темную тропинку, я чувствую под пальцами впадину над ключицей и, ощущая там крупинки соли, испытываю успокоение от того, что похожие на истошные вопли голоса взрослых удаляются. Мы с братом минуем проход, разделяющий два поля, спускаемся по лестнице и оказываемся на дне долины. Река течет, черная-причерная, разливая запах свежести. Мы молча, слегка подрагивая, входим в воду. Входим по пояс, чувствуем кожей течение, чувствуем, как между пальцами на ногах проскальзывают песчинки. Осматриваемся. На долину уже опустилась ночь. На мосту, точно черные деревья, фигуры наших деревенских мужчин, ищущих здесь прохлады. Дым от листьев гречишника, которые они курят вместо табака, струйками поднимается к светлому небу, точно маленькие пожары. Люди на мосту, как притаившиеся в засаде звери. Они чуть подаются взад и вперед, а потом на какое-то мгновение замирают на темном мосту, черными тенями вырисовываясь на фоне неба. И голоса их, несоответственно тишине, громкие, точно они перекликаются, как те на деревенской улице. Сколько их людей? Все высыпали из домов, как во время эпидемии, как во время наводнения. Но когда мы с братом медленно погружаемся в темную воду, я чувствую, как глубокий покой, точно дерево корнями, вдруг опутывает, охватывает долину. Неожиданно для себя я вскрикиваю и, разбрызгивая воду, становлюсь на ноги. Я весь дрожу. Брат, поднырнув, пытается схватить меня за ногу. Я обнимаю его за плечи и вместе с ним снова погружаюсь в реку. Извиваясь в моих руках, брат хохочет. «Хватит, хватит. Я не боюсь, и нечего подбадривать меня смехом», — думаю я. И плыву на середину реки, где глубже. Долину поглотила глубокая-глубокая тишина. Ее оплели корни дерева безмолвия, и тончайшие нити этих корней проникают в мягкие извилины моего мозга. Эту тишину я видел во сне. Великан, огромный как гора, великан лежит глубокой ночью, возвышаясь черной громадой, лежит бездыханный. Этот великан — деревня. В то же время великан и мой отец, и все покойники деревни. А корни безмолвия, прорастая мне в грудь, выбрасывают тонкие побеги, и я падаю духом, становлюсь вялым, молчаливым, ватным каким-то становлюсь, обретая все противные качества слабовольного человека. Но зато меня покидает бешенство. Павший духом взрослый отказывается от участи безропотного труженика-крестьянина и начинает истошно вопить. Павший же духом ребенок молчит, точно полумертвый сверчок, валяющийся в грязи, которую вот-вот скует мороз. Я извиваюсь всем телом в черной воде, струящейся под темным небом. Извиваюсь с ненужной энергией и проворством. Ныряю и снова всплываю, тяжело дышу и отфыркиваюсь, а брат смотрит на меня, высунув из воды свою маленькую с кулак голову, смотрит хитро и опасливо, как выдра. Я однажды сам ее видел. Потом вокруг нас вскипают голоса, которые обычно-то слышны лишь в начале лета. Голоса насекомых и животных. И еще голоса каких-то неведомых чудовищ. Я чувствую, что в реке я избавился от тревоги, охватившей взрослых, и снова превратился в обыкновенного деревенского мальчишку. Я поворачиваю к берегу и зову брата. «Я здесь, на гладком камне. Он торчит из песка», — отвечает он. Я опустился на песок рядом с камнем. Черная вода, ударяя в грудь, беззвучно пенится вокруг наших тел, образуя у нас за спинами маленькие водовороты. Река постепенно вымывает подо мной песок. «Холодно?» «Нет!» «Страшно?» Брат молчит. Я снова вспоминаю тревожные разговоры взрослых. Говорят, началась высадка оккупационных войск. Говорят, начались зверства. Женщин насилуют, в детей стреляют, как в мишени. Меня охватывает страх, и я, сидя в реке, протекающей по дну темной долины, только сейчас чувствую, что вода холодная. Когда придут американские солдаты, спрячемся в реке. Спрячемся у китовьего камня на том берегу, говорит брат. Я это только сейчас придумал. Или эвакуированный все равно донесет, как в тот раз с собакой, да? Даже если не донесет, не годится, чтобы прятались одни дети, сказал я. А если спрятаться вместе со взрослыми? Хорошо бы. Взрослые тоже спрячутся, обрадовался брат. Спрячемся и будем есть рыбу. Глупый, подумал я. Я-то знал, что взрослые ни за что не станут прятаться. А мне и самому хотелось, чтобы они спрятались. Чтобы они спрятались в горах, в лесу, а когда придут оккупационные войска, напали на них. Взрослых обучали драться бамбуковыми пиками. Почти у всех есть японские мечи. Если ночью, когда станет совсем темно, они, замаскировавшись травой, выскочат все разом и набросятся на оккупационные войска, тем не сдобровать. Решительный бой на своей территории, пусть только попробует враг ступить на японские острова. Ведь все об этом только и твердили. Может, взрослые и выступят? «Ты знаешь кого-нибудь из них, кто бы, вооружившись мечом, спрятался в горах?» — спрашиваю я, неожиданно теряя уверенность. «Не знаю». «И я не знаю». «Есть такие?» «Не знаю». «Когда убивали медведя, помнишь, ты тоже говорил, что взрослые разозлятся и нападут на живодера?» «Говорил, ну и что?» — сказал я, разозлившись. «А они все стерпели». «Стерпели», — сказал брат. «Хоть и разозлились, а пришлось им стерпеть». Это действительно так. Человек, убивавший собак и сдиравший с них шкуры, был прислан армией. И в день, когда он перебил всех собак в деревне, наши здорово разозлились. Но им пришлось смириться. Они собирались кучками на деревенской улице и со злостью поносили живодера. Но дальше этого не пошло. Утром с рейсового автобуса сошел живодер с огромным мешком за плечами. Он расклеивал объявления на стене винной лавки, на доске распоряжений сельской управы, на телеграфных столбах. Потом он разбил в низине под холмом треугольную палатку и стал ждать. Все жители деревни повели туда своих собак. Живодер дубинкой проламывал собакам черепа и сдирал шкуры. Зрители плотным кольцом окружили низину, будто шла распродажа коров, и неотрывно наблюдали за этим зверством. Каждый раз, когда живодер, прятавший дубинку за спиной, взмахивал ею и изо всех сил ударял очередную жертву, раздавался злой стон зрителей. А живодер, присев, широченным ножом перерезал собаке горло. Потом поднимался, брал собаку за задние ноги и сливал кровь в ведро. И тогда кто-нибудь из взрослых поспешно хватал полное крови ведро и уносил его. Это были крестьяне, чьи поля лежали поблизости. И они носили ведра с собачьей кровью в свои бочки для удобрений. К полудню долина была пропитана запахом собачьего мяса и крови. Даже мои руки, не прикасавшиеся ни к собакам, ни к собачьей шерсти, ни к ведрам с кровью, пропитались этим запахом. Сначала деревенские безропотно мирились с тем, что живодер с легкостью уничтожает их собак, не возмещая ущерба владельцам. Но вскоре опомнились, и, разозлившись, начали роптать. По деревенской улице поползли возмущенные разговоры. Они действительно были возмущены. Взрослые из низины исчезли, и там остался один живодер, размахивающий дубинкой. Крестьяне, таскавшие ведра с кровью, постепенно разошлись, и живодеру пришлось самому, обливаясь потом, валясь от усталости, таскать ведра вниз, к реке. Жители деревни злились все больше. От ободранных собачьих трупов и крови в долине дышать было нечем. Но они и это стерпели, пальцем не тронули живодера. Вечером, взглянув с холма на низину, можно было видеть, как рядом с ободранными трупами собак на земле, пропитанной собачьей кровью, неподвижно, точно испустив дух, лежит обнаженный живодер, удивительно белый, как валявшиеся вокруг него собачьи трупы. У входа в палатку стоял огромный, туго набитый собачьими шкурами мешок. Мужчина лежал неподвижно, точно мертвый. Но доказательством того, что он был жив, служил его свист, который был слышен даже на холме. Он доносился сюда вместе с запахом крови. «И он, и она на поле пшеницы», — насвистывал он. А когда ночью с грохотом прикативший трехколесный автомобиль увез шкуры и живодера, жители деревни, молча скрестив руки на груди, провожали его злобными взглядами. Но ни один и пальцем не тронул живодера. И хотя он был жалким, тщедушным человечком, и кулачки у него были крохотные, не больше, чем у ребенка, могучие крестьяне молча провожали его глазами, хотя он и перебил всех собак в деревне. «Сволочи!» Мне казалось, что я шепчу. На самом же деле я закричал во весь голос. «Что?» «Даже если и разозлятся, никто на американцев не нападет. Сволочи деревенские!» «Сволочи!» — сказал брат. «Когда приехал живодер, все ребята в деревне плакали», — сказал я. «А никто из взрослых ничего не сделал». «Так что же будет?» Я не решался довериться брату. «Пошли рыбу ловить. Спички я захватил», — сказал я. «Пошли». Спички, завернутые в пергамент и резину, лежали в кармашке плавок. Бесценные спички. Всего две штуки разрешалось использовать за вечер. Прекрасные серные спички с птицей Хоо на коробке. Примечание. Хоо — мифическая птица, приносящая счастье. Один из курсантов подарил мне их на прощание. «Если будет скучно, парень, разожжешь костер». Среди густых ветвей ивы, карнизом нависших над рекой, мы ищем сушняк. Под нависшими густыми ветвями ивы — омут. Там скапливается грязь из сточной канавы, и живут черепахи и сомы. Зайдя в воду по грудь, мы с братом отыскиваем сухие ветки ивы и ломаем их. Липкая грязь щекочет ноги, проснувшиеся вьюны в страхе рассыпаются во все стороны. Я смеюсь, это от щекотки, не от радости. Сухими ветками в густых зарослях ивы мы с братом запасаемся с весны. Ранней весной, когда узкие и длинные листья ивы, покрытые с нижней стороны сероватыми волосками, еще не распустились, мы с братом надламываем ветки, на которых висят сережки. Мы это делаем для того, чтобы летом, когда придется делать факел для ночного лова, под рекой был сухой, легко разгорающийся хворост. Для нас ива — растение, неразрывно связанное с нашей вольной жизнью. К прутьям ивника удобно привязывать рогожную веревку с крючком, когда ловишь угрей. Упругая, податливая ива всегда сохраняет нам в целости бешено мечущегося в воде угря или сома, когда мы на рассвете приходим снимать удочки. «Ага», — выдыхает брат, — «личинка цикады, личинка певчей цикады». Я осилюсь рассмотреть, что он держит в руке. Носом и губами я касаюсь чего-то мягкого, как шерстяная пряжа, густо облепившего сухую ветку ивы. Обыкновенные короткие сережки. «Не вижу», — говорю я, облизывая губы. Они подрагивают от щекотной сережки. «Не вижу я никакой личинки». «Она мне прямо в ладонь упала», — сказал брат. «Интересно, а у меня в руке она вылупится из кокона?» «Смотри, выпустит когти». «Пока не вылупится, буду здесь стоять. Как столб, не шелохнусь». «Брось ты, простудишься». «Ага», — сказал брат. «Но зато, если выращивать цикаду с самого рождения, она станет ручная, как собака, правда?» «Вот глупый. Ему что цикада, что собака, надо же». Я беру сухие ветки, которые он собрал, и разделил на два пучка. Брат аккуратно положил личинку цикады обратно на покрытые росой корни ивы. И тогда я рассмотрел твердый, поблескивающий золотом кокон. Казалось, что он поглотил лившиеся с неба лучи света и теперь в темноте отдает их. «Не раздави», — говорю я брату. «Ага», — говорит брат, затаив дыхание. Глядя на крошечную личинку цикады, мы напряглись, собрав в комок всю свою волю, старались мысленно проникнуть внутрь кокона. И мне хотелось, чтобы эта наполненная тишиной тьма тянулась долго-долго, чтобы ночь длилась вечно, и мы не выходили из воды. Я даже желал внезапной смерти и всей природе, и нам самим. Но утро неизбежно наступит, и на пересохшей деревенской улице вооруженные до зубов американские солдаты, примчавшиеся сюда на своих джипах, поднявших тучи пыли, будут зверски убивать и насиловать, превращать в мишени для стрельбы покорно и безропотно дожидающихся их жителей деревни, не оказывающих никакого сопротивления. Ох, если бы эта ночь длилась вечно! Если бы рассвет никогда не наступил! Я чувствую, как начинаю дрожать. Брат тоже дрожит. У него стучат зубы. «Если бы мы были цикадами», — смущенно говорит он тихим голосом. «Мы же люди», — говорю я. «Если мы бы были цикадами, то цеплялись бы за эти корни и вылуплялись из кокона. Ты об этом подумал? Мы люди. Людей зверски убивают и насилуют. Взрослые хоть сражаются и умирают на поле боя, а нас, безоружных, ни за что ни про что зверски убивают. Только потому, что мы люди». «А если б цикады?» — плачущим голосом говорит брат, испугавшись моего сердитого тона. «Мы люди. Давай ловить рыбу», — говорю я, жалея, что довел брата до слез. Разбрызгивая воду, мы пошли к мели. Брат бросился в воду и погрузился с головой, чтобы я не увидел его слез. Я сделал вид, будто не заметил, что он плачет. Я и сам, может быть, готов был разреветься, как девчонка. И поэтому изо всей силы старался не обращать внимания на его слезы. Мы — квиты. Мы взобрались на плоский сухой валун, торчащий из воды, и, осторожно перескакивая с камня на камень, чтобы не пораниться о торчащие острые обломки, добрались до песчаной отмели и стали искать заводь, где любит прятаться рыба. Смотрю вверх, на мосту ни души. С деревенской улицы тоже не доносится голосов. Такое ощущение, будто в долине умерли все звуки, кроме стрекота насекомых и одиноких криков птиц. Казалось, к ним лишь примешивается шум наших шагов и плеск воды. «Тихо как, а?» «Нет собак, некому лаять», — говорит брат. «Нет курсантов, некому петь», — говорю я, чтобы рассмешить брата. Но он, сделав вид, что не расслышал, весь ушел в поиски заводи. Курсанты любили брата. Когда их увезли от нас, он убежал в лес и проплакал до ночи. И теперь он старался не вспоминать курсантов, дружбой с которыми так гордился. «Ого, тут точно есть рыбьи норы», — шепчет брат, взбираясь на огромный камень. «Хорошо», — говорю я, тоже останавливаясь. «Смотри, светлячки». «Ведь мы, кажется, пришли ловить рыбу», — говорю я сердито. Я чиркаю спичкой. Огонек и вонь. В кружке света от спички появилось перепачканное тиной унылое лицо брата. Окунулся, а бороздки от слез по обеим сторонам носа. Брат поднял на меня сощуренные глаза. Я попятился и отвел от лица горящую спичку. «Давай факел». Брат переворачивает до половины намокший пучок хвороста и протягивает его мне. Я беру пучок левой рукой, стряхиваю с него воду и подношу огонь к сережкам. Они вспыхивают ярким пламенем и громко стреляют, рассыпая искры по воде. Точно фейерверк. С факелом в руках мы наклоняемся к самой воде. Распластавшись на песке, сплошь покрытым желто-зеленым мхом, спят рыбы. Они действительно спят, прильнув брюшком к песку. Некоторые замерли в воде, но и они тоже спят. «Есть, есть!» — возбужденно кричит брат. «Есть, есть. Проспят все на свете, им нет дела, что война проиграна», — говорю я. «Вот паршивые рыбы». Ничего они не паршивые. Наоборот, вид стайки спящих рыб сжимает грудь, разжигает кровь. Такое чувство, точно с треском лопаются тоненькие сосуды в самых дальних уголках тела. Мы дышим напряженно, сжав зубы. Карась почти высунул из воды свою оливковую спину. Брюшко сверкает серебром. Маленькие крабы, сомята, темно-лиловые толстые и короткие бычки, которых ребята зовут дурашливыми пузанами. Ези, проснувшиеся и бросившиеся в рассыпную прозрачные речные рачки, сплошь покрытые черными пятнами мальки-горбуши. Горбуша остается неподвижной, подделываясь, насколько возможно, под цвет водорослей. Крупные ези лениво подплывают к свету, но глаза у них все равно остаются закрытыми. «Давай ловить», — говорит брат нетерпеливо. «Давай ловить, какая не попадет». К факелу из ивовых прутьев, зажатому в моей руке, слетается целый рой мотыльков, жучков, крылатых муравьев. Огонь уже обжигает большой палец. Я кладу факел на песок и быстро опускаю руку в воду. Тень руки дрожит, отражаясь в воде и на песке. Молнией метнулся и исчез сомёнок. И тогда вдруг у меня пропадает желание ловить этих маленьких рыбок. Кому все это нужно? К тому же я знаю, что мы поступаем плохо, что делать этого не следует. «Давай ловить», — повторяет брат. «Лучше просто посмотрим, а?» — говорю я ему. «А если хочешь ловить, лови сам». Брат, подняв голову и облизывая губы, смотрит на меня недоверчиво. Потом рывком опускает в воду руку, пытаясь схватить краба. Не знаю, удается ли ему дотронуться до краба, но тот стремительно бежит, только воду замутил. Я вижу, что брат, не вынимая руки из воды, вдруг замер, глядя в одну точку, совсем как с ним бывало во время болезни. И лицо стало багровым, даже глаза налились кровью. «Ладно, я тоже решил только смотреть», — говорит он, громко сглотнув слюну. Присев на корточки у заводи, мы стали терпеливо ждать, пока вода снова станет прозрачной. На реке было полно других заводей, и рыбы в них сколько угодно, но мне хотелось еще раз увидеть рыбу именно здесь. «Потому что мне не хочется вот так просто уйти», — думал я. «Потому что мне не хочется вот так просто расставаться с рыбой». Вода снова стала прозрачной, и мы увидели покрытую оседавшим в воде илом спину Кижуча. «Эй, что вы делаете? Рыбу ловите?» — крикнул нам кто-то с берега. Мы с братом перетрусили, кинули горящие ветки в заводь и замерли. «Эй, я спрашиваю, рыбу, что ли, ловите?» Снова раздался тот же голос, и послышалось шлепанье приближающихся по мелководью шагов. «Это же Кан!» Сидевший до этого, затаив дыхание, брат вдруг с радостным криком вскочил. «Кан-сан, это же мы! Мы рыбу не ловим, только смотрим на нее!» Я тоже встал. Кан, размахивая карманным фонариком, разбрасывающим блики на воде, широко шагая, шел к берегу. Я увидел, что он опоясан переметом. В деревне корейцам запрещалось ловить рыбу переметом, и я подумал, что лучше бы Кан, прежде чем кричать, спрятал свой перемет. Но Кан подходил к нам, точно забыв, что несет запретную снасть. «Здравствуй, здравствуй», — сказал брат степенно, как взрослый. «Здравствуйте», — ответил Кан тоже по-взрослому. «Угу», — сказал я. «Тоже ловите?» — сказал Кан. «Перемет?» — показал я. «Перемет», — твердо сказал Кан. «Рыба нужна. Праздник, а еды мало». «Праздник? Ага, разве не слышно?» «Слышно», — сказал брат. Я прислушиваюсь, и мне действительно почудилась музыка. Музыка доносилась из корейского поселка в низовье реки. От злости застучало в висках, и я почувствовал, что снова стал косить. С того дня в корейском поселке день и ночь играет музыка. Для них это праздник. Их ведь не будут убивать, не будут стрелять, как по мишеням. Праздник. Играет музыка. Я презрительно хмыкнул, отвернулся и стал пускать по реке камешки. Они прыгали по воде, хотя было темно и плохо видно. Выбрав плоские камешки, я бросал их, закручивая, чтобы они плашмя стукались о воду и, подпрыгнув, летели дальше. «Это праздничная музыка, да?» — с любопытством спросил брат у Кана. «Да, ее играют на праздниках. Ну и на похоронах тоже». Громко, чтобы и я слышал, сказал Кан. «На инструментах играют?» «Ага. Ну и песни поют». «Вблизи бы послушать», — сказал брат. «Я обязательно стану музыкантом. Пусть хоть корейская музыка. Мне очень нужно послушать вблизи». Кан помолчал немного, размахивая своим фонариком. «Твой брат приходил слушать музыку. Попробовал даже бить в барабан». «Правда? Он правду говорит?» — обрадовался брат. Я сначала решил не отвечать, но потом, повернувшись к брату и Кану, сказал недовольно. «Да, бил в барабан. И не в один, в разные барабаны. В большие и маленькие, самых чудных названий. Твой дед, Кан, всегда говорил, что когда мы победим в Великой Восточно-Азиатской войне, будет играть музыка и весело бить барабаны. А сейчас войну проиграли, а у вас играет праздничная музыка». Я заплакал, но тут же устыдился своих слез. Сколько раз я выспрашивал у деда Кана название инструментов, учился петь корейские песни. Я был единственным мальчиком в деревне, кому разрешалось в любое время приходить в корейский поселок. И только потому, что Кан был моим самым закадычным другом, только потому, что я нравился деду Кана, лучшему музыканту в корейском поселке. Я вспоминаю, как мы с Каном каждый день под ритм, который отбивал на барабане его дед, тихо, замирающими голосами, учились петь корейские песни. А теперь Кан со своим дедом радостно поют свои песни, чтобы унизить побежденную Японию. Я отер ладонью слезы. Ладонь пахла ивой и землей. Брат молчал. Потом он отошел от Кана и приблизился ко мне. «Мне эта музыка не нужна, потому я и пришел сюда, на реку», продолжая стоять к нам спиной, тихо сказал Кан, не то оправдываясь, не то возмущаясь. «Я совсем не радуюсь, что Япония побеждена. А ты злишься на меня, да?» Я промолчал. Наверное, когда стемнело, Кан приходил к нам домой и потом, разыскивая меня, спустился к реке, подумал я. С того дня ребята из деревни перестали общаться с ребятами из корейского поселка. Поэтому Кан, боясь, что когда он встретится с нами на реке, мы не захотим с ним разговаривать, и обвязался переметом, будто пришел рыбу ловить. «Ты-то чего взъелся на меня? Хочешь драться? Давай!» — разозлившись, сказал Кан. «Давай драться!» — сказал я, расставив ноги и приготовившись к бою. «Музыка у вас играет потому, что Япония проиграла войну. Грязные корейцы!» Кан наклонился, чтобы положить фонарь на песок, и я, что было сил, легнул его ногой по выставленному вперед плечу. Кан со стоном повалился навзничь, я тоже взвыл от боли в вывихнутом пальце. Кан вскочил. Огромный камень, зажатый в его правой руке. Я ощутил, как боль, воспринятую глазами и разлившуюся по всему телу. Отступая назад, я тоже старался улучшить момент, чтобы поднять камень. Но если бы я нагнулся, Кан наверняка ударил бы меня камнем. Оскалившись, он тяжело дышал, а меня охватил страх, от которого потемнело в глазах. Вдруг я увидел, что брат тайком от Кана кидает мне камень. Ловко поймав его, я перестал отступать, и так же, как Кан, угрожающе размахивал теперь камнем у него перед носом. Мы, я и Кан, замерли. Но за спиной Кана был мой сообщник, брат, внимательно следивший за тем, как мы стоим, зажав в руках камни. Должен был это чувствовать и Кан. «Я радовался и пел не потому, что Япония проиграла войну», вдруг сказал Кан. «Я просто рад, что победили корейцы». «А разве это не все равно, что победили американцы?» — крикнул я. «Разве это не то же самое?» «Нет, совсем другое. У корейцев теперь есть родина», — сказал Кан устало, каким-то бесцветным голосом. «Не знаю», — сказал я тоже устало, неожиданно почувствовав, что вот-вот упаду. «Все равно это то же самое». Кан молчал, пристально глядя на меня. Мне показалось, что сейчас он обязательно запустит в меня камнем. Но Кан отбросил его в сторону, поднял фонарь и, плача, побежал от реки. «Пыльни в него камнем!» — возбужденно сказал брат, вскочив на ноги. «Отстань!» — сказал я. В горле пересохло, щеки горели. Палец на ноге болел. Я завопил в бессильной злобе и бросил камень в реку. Я устал. Мне хотелось спать. В груди застыл ледяной комок. Обняв брата за плечи, я сказал задумчиво, тихим голосом. «Пошли домой. Пошли спать». Во сне я будто бы червяк. Да нет, самый настоящий червяк. Красный, точно обваренный кипятком червяк, скользко извивающийся в теплой вязкой грязи сточной канавы. Рядом со мной червяком ком земли, в который превратился труп отца. Ком небольшой, и это необычная земля. Он издает неприятный запах. Труп человека или животного быстро разлагается, замутняет грунтовые воды и превращается сначала в земли и кости, а потом в ничто. Побелевшие кости — это просто легкие камешки. Но так же, как камешки не перемешались с трупом отца, так и эти кости уже не имеют к нему никакого отношения. Их даже собаки не станут есть. Кошка и та понюхает и отбросит. Если разбросать их в поле, не сыщется зверя, который подобрал бы их. Потому что они не пахнут. Потому что не имеют цвета и формы, которые радовали бы зверя. Извиваясь в месиве из грязи, той же грязи, в которую превратился труп отца, я вспоминаю слово «ригл» из английской книжки, оставшейся от брата, погибшего на войне. «Ригл» — «извиваться», английский. «Извиваться, извиваться, извиваться». «Ригл, ригл, ригл!» Я извивающийся червяк. Извиваясь и извиваясь, червяк перемешивает обычную грязь, красную и зеленую грязь, соленую и кислую грязь и впитывает все это через поры. А потом, забитый грязью по горло, червяк выделяет свои соки через глаза, нос, рот. Такова жизнь червяка. Такова червячья жизнь всех, кого убивают и закапывают. Все японцы превратились в червей, а грязь, в которой все мы копошимся, попирает долговязый человек в армейских ботинках. Приложив к глазам руку козырьком, он смотрит в небо. Это МакАртур. «Вставай! Вставай!» — тихо шепчет черная фигура, склонившись надо мной и обдавая горячим дыханием. Я просыпаюсь и с трудом сажусь. Моя щека касается горячей щеки брата. Светает. В кухне темно, но стеклянная дверь побелела. И воздух, проникающий под сетку от москитов, уже наполнен утренней прохладой, и москиты уже попрятались. Пододвинувшись к брату, я через стеклянную дверь смотрю на улицу. Мать в ночном кимоно стоит в темных синях и тоже выглядывает на улицу. На улице ни души. Но слышен далекий гул, будто не всколыхнув земли, прокатилось землетрясение. Это чувство становится все острее, переполняет меня, разрастается до того, что вот-вот взорвется. Убийство, насилие. Страх разливается в извилинах мозга и жжет затылок. Я прихожу в бешенство. Чтобы сдержать крик, я прижимаюсь ртом к плечу брата. «Что-нибудь видно?» — шепчу я, не разжимая губ, как чревовещатель. «А? Оккупационные войска. Это корейцы. Сестры спрятались в подполе. Сволочи!» — сказал я. Мать повернула к нам черную голову. Я босиком спустился в сени. Было холодно. Мы с матерью стали смотреть на улицу, в ту сторону, откуда доносился шум. Неправдоподобно близко подошло, и все надвигалось, удивительное шествие жителей корейского поселка. Товарищество соседей, в которое входила наша семья, состояло из 10 домов, расположенных на удлиненной стороне Т-образной дороги, поднимавшейся к сельской управе. Парикмахерская, лавка торговца соей, потом мастерская плетельщика циновок, напротив них наш дом, аптека, дом школьной учительницы, рыбная лавка, дом помещика, мастерская жестянщика и еще один дом, пищебумажная лавка, торговавшая также и сластями. Среди соседей не было ни одной семьи, в которой бы остались крепкие и здоровые мужчины. Товарищество бессильных. Корейцы уже миновали перекресток и приближаются к нам. Медленно двигающееся вперед шествие остановилось у парикмахерской. Странная процессия. Человек 20 корейцев, от стариков до детей, движутся в полном молчании, окружив двухколесную повозку с высокими бортами. Ее везут медленно и чинно, как на похоронах. Больной детским параличом Ли и золотарь Ким с семьей, и еще один Ким-мясник, дед Кана и его мать, сам Кан, еще староста поселка Хо, его жена в белом корейском платье с ребенком на спине. Повозку толкают дорожный рабочий Пак и его младший брат. В дни, когда отправляли связки бумажного дерева, все они с утра приходили помогать нам. Потом идут женщины и дети, потом старики, которых я ни разу в жизни не видел, хотя часто бывал в корейском поселке. Хозяйка парикмахерской вышла на улицу. К груди она прижимала что-то, напоминающее мешок с едой, положила это в повозку и также, не поднимая головы, вернулась. Корейцы двигаются дальше. Из лавки торговца соей вышла жена старшего сына хозяина. Она несла патефон, но у повозки замешкалась. Пак осторожно взял у нее патефон и положил в повозку. Корейцы двигаются дальше. «Ах!» — застонал я. «Затеять такое! Затеять такую глупость!» — говорит мать точно в бреду. «Что они будут делать, если их выгонят из общины? Затеять такое! Затеять такую глупость! Дурак этот Ким! Дурак этот Пак! Ай-яй-яй! Затеять такое! Ну, что теперь будет?» Я видел, что мать плачет. У нее подрагивают плечи. «Устроить грабеж! Устроить грабеж! Дурачье! Корейцы! Такое дурачье!» — думал я, содрогаясь. «Вот появится пожарная команда! Вот выйдет союз резервистов! Дурачье, корейцы! Дурак Кан! Убьют и все! Ой-ой-ой! Противно! Противно, противно все это. Но ни пожарная команда, ни союз резервистов не появлялись, чтобы разогнать эту дурацкую демонстрацию корейского поселка. Деревенская улица была заполнена одними корейцами. Еще на нее выходили люди, которые, как это бывает во время сбора пожертвований, выбегали из домов, выносили что-нибудь и тут же сновали в темные сени. А корейцы все шли и шли. С красными, возбужденными лицами, с блестящими глазами, будто полными слез. Утреннее солнце послало свои первые лучи через восточный перевал. Заблестели покрытые инеем железные ручки повозки. Заблестели лица детей. Я смотрел на девочку. Она, беззвучно всхлипывая, шла вслед за этой безмолвной процессией. Повозка остановилась у мастерской плетельщика циновок, и люди с деловым видом, будто все идет как по писанному, смотрели в сени, где лежал инструмент плетельщика циновок. Люди стояли спокойно, точно у них и мысли не было, что они могут столкнуться с каким-то препятствием. Из сеней вышел старик, плетельщик циновок с узелком в руках, положил его на повозку и тут же вернулся в дом. Процессия двинулась в нашу сторону. Уже можно было рассмотреть за бортом повозки целую кучу самых разных вещей. Я вскочил, дрожа от страха и возмущения, когда корейцы остановились, окружив повозку, и, повернувшись в нашу сторону, стали смотреть в сени, где были мы с матерью. Мать все причитала. «Пак, и такую глупость затеял. Кан, и такую глупость затеял. Ай-яй-яй, затеять такую глупость. Что теперь будет? Что теперь будет?» Они продолжают стоять, точно требуя чего-то, неотрывно глядя на меня, на мать, в темное пространство синей. «Принеси чего-нибудь», — сказала мать ворчливо. «Противно», — сказал я. «Принеси чего-нибудь. Ай-яй-яй, такое натворить, как завтра людям в глаза смотреть будут», — сказала мать. «Противно. С чего это я должен им нести?» Корейцы в недоумении ждали. Я смотрел на Кана. Мать, чуть не плача, стала умолять меня. «Ну же, принеси чего-нибудь, принеси чего-нибудь», — сказала мать и стала причитать, обращаясь ко мне, будто я был одним из корейцев. «Бедняги, ай-яй-яй, бедняги! Такую глупость сотворить! Как потом людям в глаза смотреть будут? Дураки эти корейцы! Бедный Пак, бедный Ким, ай-яй-яй!» Продолжая смотреть на Кана, я не двигался с места. Поручив брату держать ручки повозки, Пак шагнул вперед. Мы с матерью прижались друг к другу. Пак в замешательстве остановился, наблюдая за нами. Потом, решившись, сделал еще шаг и взялся рукой за дверь. Я нагнулся и поднял крюк, к которому подвешивали связки кругляков бумажного дерева. Я запер им дверь. Пак не особенно сильно дернул 2-3 раза, потом, видимо, отказавшись от мысли открыть ее, выпрямился, подбоченился и громко, точно читая по написанному, стал выкрикивать: «Верните то, что японская империя награбила у корейцев! Все японцы — воры! Верните! Верните! Верните то, что японский милитаризм украл у Кореи! У нас ничего нет! Верните! Верните!» «Дурак! Бедный Пак! А еще старший брат в семье! Дурак! Такое говорит!» — все еще причитала мать. Потом, повернувшись ко мне, сказала резко: «Принеси часы! Принеси часы, только смотри осторожно, не разбей!» Демонстранты из корейского поселка внимательно следили за тем, что происходит за стеклянной дверью. Один лишь Кан наклонил голову и смотрел в землю. На его грязную ногу упала слеза, оставив след. Злоба и страх, кипевшие у меня в груди, мгновенно потухли. Я вошел в комнату, снял со стены у алтаря огромные тяжелые часы и, осторожно, стараясь не уронить, понес в сени. Мать отперла дверь, широко распахнула ее, и я с часами в руках вышел наружу. Часы погрузили на самый верх повозки. Часы в футляре, украшенном черными резными виноградными листьями, великолепными листьями, и мне показалось, что это хорошее предзнаменование. Это воодушевило меня. Я вернулся назад, получив удовлетворение, пусть хоть и маленькое. Брат стоит в сенях и о чем-то словно умоляет мать, а она точно не слышит и держит ключ для завода часов. Медный ключ в виде головы слона. Брат и я очень его любили. «Отнеси. Как их заводить без ключа? Без него часы остановятся», — сказала мать. Брат посмотрел на меня. «Иди отнеси», — сказал я. Брат постоял в нерешительности, потом, не поднимая головы, сунул ноги в соломенные сандалии и понес ключ корейцам, которые остановились теперь у аптеки. Я видел, как он передал его Кану. Тот что-то сказал брату, но брат, делая вид, что и слушать не хочет, не поднимая головы, вернулся домой. Он беззвучно плакал, вздрагивая всем телом. Ему было жаль ключа. «Бедняги, бедняги! Затеять такое! Как потом Пак будет людям в глаза смотреть? Как потом Кан будет людям в глаза смотреть? Ай-яй-яй, такое затеяли! Бедные корейцы!» Чуть не плача, причитает мать. «Бедняги, они все точно рехнулись!» «Сумасшедшие! И корейцы, и мать, и все! Все сумасшедшие!» Обнявшись с братом, мы, хотя ноги у нас были грязные, залегли под москитную сетку. Мать сидела в кухне на корточках, обхватив голову руками. «Что тебе говорил Кан?» «Сказал, что отдаст бабочек, которых мы ему подарили. Наверное, сиреневую. Ну и синюю, красную и черную. Я отдам ему крючок с перьями». «И Кан сумасшедший. И мать сумасшедшая, и брат сумасшедший», — подумал я. Из-под пола, все в рисовой шелухе, вылезли сестры и сели возле матери. Кан был самым большим моим другом. Братья Пак тоже дружили со мной. Но теперь мы уже никогда не помиримся. Даже если мы и захотим помириться, не сможем, потому что кто-то из нас сделал то, чего нельзя было делать, а кто-то сказал об этом. Вдруг я почувствовал, что так же, как мать, хочу сказать обитателям корейского поселка: «Бедняги! Бедняги! Такое сотворить! Как потом людям в глаза смотреть будете?» Мне все опротивило, и на сердце стало тяжело. Я не хотел плакать, слезы сами потекли. И текли долго-долго. Еще когда был жив дед, еще с тех пор у нас в семье корейцев никогда не обижали. Это знал и Пак, знал и Кан. «Ай-яй-яй, бедняги, сотворить такое!» Меня раздражал хриплый от слез голос матери. Взошло солнце, и деревенская улица высохла. Бессильные взрослые, пряча в улыбке смущение, начали толковать о понесенном ущербе. Сегодня они, наверное, весь день не будут работать.